«Друзья, никто из вас так не понимает принцессу, как я. Нам говорят, вы ленивы. Вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать. Слепцы. Да разве же это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире? Вот мы ленивы. Да разве же мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа активных людей. Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер, дайте ей инициативу. Сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути. Этакая красавица. Да если бы она не дремала в прямом и переносном смысле этого слова, ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали. Есть чудаки, которым мил ураган, разметывающий тучи, как щепки, ломающий вековые деревья и срывающий из домов крыши. Есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн. Я не из их числа. Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склонясь, купают свои элегические зеленые ветви в застывшей воде, и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, невозмущенное рябью никакого беспокойного ветра. «Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту», — ядовито перебил его мотылек. «Все я да я. Мне мило то-то, я смотрю туда-то, я любуюсь собою там-то и там-то. Нарцисс паршивый! Молчи, изгнанник из редакционных недр! Придержи язык, заступник Пушкина! Я перехожу сейчас непосредственно к принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная тишина. Наши души окутал сладкий покой нирваны. Мы будто стоим на берегу южного знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы крикнуть «Остановись мгновение на всю жизнь! Ты прекрасна!» Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания. И стоишь так, молча, зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. «За ваше здоровье, принцесса! Вы согласны со мной?» «А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась. Простите». Общий смех не смутил Кузю. Он сделал рукой знак помолчать. «Не гагачите. Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился. Понимаете вы это? Моя душа звенела, как эолова арфа. Мотылек, дай мне спичку». «Какую тебе спичку? Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя». «О, толстокожий, как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же на столе? Тебе легче». «Я не помешаю?» — раздался мягкий голос из-за портьеры. «Можно к вам?» Вошел куколка, свежий, застенчиво улыбающийся красными пухлыми губами, как всегда безукоризненно одетый в свежий черный костюм, в элегантном галстуке с перчаткой на левой руке. «А, куколка, вас только и не доставало до ансамбля. Входите. Позвольте вам представить, это ее высочество принцесса Астготская. Ваше высочество, разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи провидят большое будущее». «Очень счастлив», — сказал, склоняя кудрявую голову куколка. «Мое имя Шелковников Валентин. Мое отчество...» «Подробности письмом», — бесцеремонно перебил его мотылек, целуя вместо него на лету белую душистую руку, протянутую принцессой. «Садитесь, сын Аполлона, ну что, вас можно поздравить?» — осведомился он, подмигивая всей компании. «С чем?» «С секретарским местом, ведь я же вас давеча туда направил». «Ах!» — вспыхнул куколка. «Я и забыл поблагодарить вас, экая неучтивость. Вы знаете, мотылек, вы позволите мне вас так называть? Родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы». «Да что такое?» — нервно перебил его мотылек. «Дело в том, Ох, как я вам благодарен! О, какая, господа, это великая вещь, дружба! Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды, единственно потому, что решил во всем вас слушаться. Ведь я знаю, что вы желаете мне добра. Да не мямлите, ближе к делу, — проскрежетал нетерпеливо мотылек. Ну что ж, ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором в последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. «Буду, — говорит, — счастлив сделать для вас все, что не попросите. Я говорю, слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции, так вот нельзя ли...» «Видите ли, — говорит, — мой принцип — избирать себе помощников только среди людей, хорошо мне известных. Но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе уже кое-какое приобрели. А кроме того, явились вы под горячую руку, так что приступайте с Богом к своим обязанностям. Простите, — говорю я, — я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое. Я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника. Тайна, жемчужный, устр... Ни за что! — дико закричал мотылек, вскакивая с места. «Кто вас просил ставить такие условия? Не хочу! Завтра же отбираю свою тайну устрицы!» «Постойте, да ведь он согласился, я его убедил!» «Вы его убедили?» — угрюмо сказал мотылек, обведя всю компанию непередаваемым взглядом. «Вы его убедили? Я его не мог убедить, а вы его убедили!» «Я же хотел вам приятное сделать!» — моляще прошептал куколка, прижимая к груди руки. «Если бы я знал, что этого не следовало...» «Он его убедил!» – простонал мотылек, роняя голову на руки. Потом встряхнулся и угрюмо поглядел на куколку. «Короче говоря, место за вами?» «Да, за мной. Но если хотите, я завтра же...» «Нет-нет!» – с дикой энергией вскричал мотылек. «Вы должны, обязаны занять это место. Я так хочу. И вы пишите в этом журнале. Пишите больше!» Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня и сюжет в голове есть. Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему. Один меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные сидеющие усы. Да еще куколка, он с детским любопытством поглядывал на принцессу и потом, не выдержав, склонился к уху своего соседа Новаковича. «Скажите, эта дама действительно принцесса? Настоящая принцесса?» «О да!» – с готовностью отвечал шепотом Новакович. «Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении. Это вообще тяжелая история. Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за абиссинского негуса, а она, понимаете, не может переносить черного цвета. Это, кажется, называется дальтонизм. Или еще проще – идиосинкразия. Она сначала хотела лишить себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли. Тогда она подкупила слуг и бежала, севши в корзину воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца. Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург». «Как же вы с ней познакомились?» «Целая история. Пошел я однажды ночью прогулки ради на горячее поле, вдруг вижу – воздушный шар низко-низко над полем летит, а внизу конец гайдропа болтается, так сажение на полторы от земли. Но вы же знаете мою силу и ловкость. Подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке принцесса в обмороке и мертвый, уже разложившийся, как говорит меценат, на свои составные элементы, слуга. Извлек я принцессу, привел в чувство, и с тех пор, вы видите, нас водой не разольешь. Такие друзья». «Только вы, куколка, не напоминайте ей этой истории. Вы понимаете, как тяжело? Слугу Рудольфом звали», — добавил Новакович ни к селу, ни к городу. «О, я понимаю, совершенно понимаю», — пылко воскликнул куколка. «Однако, Новакович, какой это замечательный сюжет для стихотворения, правда?» «Чудный сюжет», — согласился Новакович, запихивая в рот кусок шашлыка. «Вы бы поговорили с ее высочеством, а то наши ребята перед ней робеют. А вы такой находчивый». «Чего ж тут робеть?» — улыбнулся куколка. «Я могу вести какой угодно разговор». И изысканным тоном обратился к дремлющей принцессе. «Как поживаете, ваше высочество?» Принцесса открыла глаза и впервые взглянула на куколку. «Что вы говорите?» «Я спрашиваю, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, очень хорошо. Только они все такие шумные. Давеча даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании?» «Да, я имел счастье недавно познакомиться с меценатом и его друзьями. И вы знаете, ваше высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно». «Отчего они называют вас куколкой?» Куколка зарумянился и опустил свои длинные шелковые ресницы. «Право не знаю. Это меня впервые Анна Матвеевна, достойнейшая женщина, так окрестила. А им и понравилось. Я вас тоже буду называть куколкой, можно?» «Пожалуйста, ваше высочество». «А вы не шумите?» «То есть как?» «Нет, я вообще тихий». «Ну, тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне. Я вас чаем попою». «Буду счастлив, не замедлю». «А они все такие шумные», — капризно пожаловалась принцесса. «Новакович однажды Кузю в ковер закатал. Мне же пришлось его потом и раскатывать». «Какой ужас!» — искренне огорчился куколка. «Но если не ошибаюсь, господин Кузя кажется очень тихий». «Да, он ничего. Только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков насовал». «Пепельница далеко стояла», — вразумительно пояснил Кузя. «Но я люблю бывать у принцессы. Тихо так, никто не беспокоит. Я один раз у нее часа три в кресле проспал». «А вы любите поэзию?» — осведомился куколка. «Люблю», — согласилась, немного подумав, принцесса. «Только чтоб стихи были короткие». «Мои не длинные», — успокоил куколка. «Господа!» — нетерпеливо стукнул по столу хмуро молчавший до сего мотылек. «Когда же мы устроим коронование куколки в поэты?» «Не нравится мне что-то, мотылек», — шепнул Кузя меценату. «Мы все шутим, смеемся, а у него в истории с куколкой какой-то надрыв». «Мотылька надо понять», — качнул сидеющий головой меценат. «Он талантливее нас всех. А не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Да нет, это его не устроит». «Когда коронование?» – капризно повторил мотылек, ударяя ладонью по столу. «Хочу короновать куколку». «Да можно в субботу, у меня. Только яблоньку нужно бы предупредить». «Хорошо», – поспешно подхватил Новакович, сделанно равнодушным видом. «Я зайду ей сказать». Кузя толкнул мецената локтем в бок. «Да зачем же тебе затрудняться? Я почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком». «Где тебе? Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись лучше, я сам зайду». «Нет, я. Кузя, опять в ковер закатаю». «А я высуну голову из ковра и крикну на весь крещенный мир. Православные! Телохранитель влюбился в яблоньку». «Дурак!» – прошептал Новакович, отворачивая лицо к стене. «Ах, какой ты дурак! Из чего взял, спрашивается?» «Что я взял?» «Что я этого люблю яблоньку?» «Ах, значит, ты ее не любишь? Завтра же доложу ей. Телохранитель сказал, что он вас не любит». «Да чего ты пристал к нему, как комар?» – вступился меценат. «Не смей обижать моего телохранителя». «Как это они хотят вас короновать?» – спросила принцесса, мерцая из полутьмы своими черными звездами глазами. «Не знаю», – добродушно усмехнулся куколка, – «но это, вероятно, очень забавно и весело».